Глава 14. Посвященная встрече с Тиинанашт Дархистирой, а также тому, что нравится Айе. Айя мрачно смотрела в фальшивое окно, за которым цифровые бабочки вонзали длинные хоботки в огромные цифровые цветы. Иногда она тыкала в окно пальцем, и по тончайшему экрану бежала рябь. Персонал шиарийского центра выдал ей светло-голубую рубашку, уютную, как пижама, но предназначенную явно не для существ таких скромных размеров и доходившую до самых колен. От еще более трогательных штанов Айя отказалась. От старого наряда остались только сапоги, тяжелые, как маленькие утюжки. Замена для пришедшего в негодность комбинезона у корабля не имелась. В свое время он заказал десяток одинаковых в каильской мастерской, и этот был последним. Селису повезло больше, у него в запасе оставалось еще 3 или 4 комбинезона. Корабль попричитал, что на него не напасешься, и на планеты он его больше не пустит, но одежду выдал. А Шиаре, к радости Селиса, все-таки вернули изъятую обувь, предварительно подвергнув ее термической обработке, из-за чего подошвы потрескались. Селис лежал на Айиной койке и рассеянно теребил один из ремней, предназначенных для фиксации особенно дисгармоничных пациентов. У него еще кружилась голова от долгого пребывания в вертикальном положении, а не до конца восстановленные ткани безбожно чесались. Айя и Селис даже не смотрели друг на друга. В маленькой отдельной каюте, которую отвели новой пациентке Шиаре, стояла мертвая тишина. Зато в ментальном поле свирепствовало тяжелое выяснение отношений. «Нет, ты!» «Это бред, Айя». «Ты!» «Хорошо. Я прошу прощения. Это не я терроризировал собственный корабль, не я напал на людей, не я проткнул крюком вроде как друга, но я прошу прощения. Это ты бросил вроде как друга». «Я тебя не бросал». «Конечно. Ты просто улетел искать этот твой смысл жизни. А смысл, Селис, он не живой. Ему все равно. Ему ничего не нужно. А мне вот было нужно». «Я же попросил прощения». «Думаешь, этого достаточно? Прощения он попросил. Это все меняет, да?» «И еще получил крюком». «Случайно. Я не тебя хотела убить». «Тот человек-охранник может умереть». «Рада за него». «Айя, я тебя вообще не узнаю». «Конечно. После увеселительной прогулки с больным морфом я изменилась до неузнаваемости. Теперь я такая мерзкая и злобная, что ты в праведном ужасе». «Я не говорил, что ты мерзкая и злобная». «А ты, видимо, всегда это знал. Иначе бы ты меня не бросил». «Да не бросал я тебя. Мне так нужно было с кем-то поговорить. С кем-то, кроме корабля. Он и так все знает. Говорить с ним все равно, что с эхом. Одно и то же. Только хуже от него становилось. Селис, мне так нужно было с кем-то поговорить». «Не плачь». «Еще чего? Я не плачу». «Поговори со мной сейчас». «Настроения нет». «Хорошо. Скажи, когда будет». Айя молниеносно перепрыгнула со своего места на койку, навалилась на Селиса, больно задев почти затянувшуюся рану, и потребовала. «Поцелуй меня. Люди так мирятся». Я видела. Он осторожно провел пальцами по ее волосам, которые не удалось полностью расчесать даже шиарийским санитарам. «То есть мы опять друзья?» «Нет-нет. Сначала весь примирительный ритуал. И только потом опять друзья». Айя подмигнула ему, и Селис, как ни старался сохранить серьезное выражение лица, все-таки не выдержал и улыбнулся в ответ. «Но я тебя все равно ненавижу», — шепнула она. «А как же тогда молча?» Фрагмент записи раскрывающего вербального сеанса специалиста по душевной гармонии 20 уровня Сикшиоона Камуитала с пациентом номер 2791. Видовая принадлежность пациента – Антурас Кивиравиливоревекса Рутмо. Тип основной дисгармонии не установлен. Типы дисгармонии второго слоя – дисгармония неравного распределения зла. Под вопросом. Позвольте узнать, на каком языке вы предпочитаете вести беседу? Вы меня слышите? Айя. Вы не могли бы приблизиться и установить со мной визуальный конт... Рекомендуется слезть со стола. Благодарю. Еще раз привлеку ваше внимание. На каком языке? Катханджийский 315-й. Приношу извинения Но каантхажи располагают только 308 наречиями. «Ну вот что ты ко мне лезешь? Говорил по-шиарийски и говори!» В данном диалекте существует 16 степеней вежливости при обращении к собеседнику. Какую вы предпочитаете? Айя, я был бы очень доволен, если бы вы вернули мне мой коммуникатор. Его нежелательно грызть. По окончании сеанса вас проводят к кораблю, и вы утолите голод. Айя, ты очень длинно говоришь, это утомляет. Специалисты по достижению душевной гармонии 20 уровня и выше обучены делать свою речь максимально понятной. Установлено, что подобные спокойные пояснения у многих видов ассоциируются с комфортной атмосферой взаимного доверия. Ладно, давай ту ступень, в которой можно на «ты». Существует 21 вариант. Все остальное выбирай сам, это правда утомляет. Просвечивать меня больше не будете? Фототерапия применяется для улучшения душевного состояния один раз в сутки. Ага, я явно улучшилась. Это была единственная приятная процедура. Тебе нравится свет? Да. Какому дураку он не нравится? Позволь спросить, что еще тебе нравится? А что полагается за неправильный ответ? Током бить будете? Желательно рассказать в свободной форме о своих предпочтениях. Неправильных ответов в данном случае не бывает, Айя. Смотреть на звезды, лететь, спать, бегать, когда саркофаг подогретый, петь, если громко, смеяться. Плакать тоже люблю, потом голова пустая и приятно. Люблю гладить пушистых детенышей, если они не кусаются. Укусят — побью. Интересные инфокапсулы тоже люблю, только не очень сложно, от них зубы ломит. А если я попрошу тебя перейти к более сложным образам? Вроде вида на фиолетовый закат со вкраплениями перистых облаков из пещеры созерцания на Аретто. Желательно что-нибудь чуть менее конкретное. А, ты тоже не понимаешь шуток. Мне показалось, уж на 20-м-то уровне можно позволить себе похихикать. Я прекрасно понимаю все разновидности юмора, но вынужден заметить, что смех не является целью данного сеанса. А что является? Я стараюсь раскрыть твою личность и установить тип душевной дисгармонии. И как успехи? Вынужден заметить, что тебе желательно отвечать на вопросы, а не задавать их. Какой ты зануда! Селис накрыл Айю одеялом и поправил подушку, которая почти сползла на пол. Она энергично дернула плечом, и одеяло свалилось. Он снова его набросил. Айя приоткрыла один глаз. «А если Сентелия все-таки не вычистилась? Тогда ты тоже теперь заразный». «Вычистилась. Анализы отрицательные». «Ух ты! Шиари, значит, тебе все как родственнику пациента рассказывают. Меня записали как ответственного за тебя, кажется. Меня и корабль. Но кораблю трудновато ходить к специалистам». Айя отчаянно потянулась и ткнула сидевшего на краю койки Селиса коленкой. «Уйди! Дай поспать! Скоро прекраснейшие заявятся, будут мне мозги ремонтировать». «Не больно?» «Нет, но противно». Она поморщилась. «То просвечивают, то инъекции, то дышать чем-то дают, то шлем надевают. А потом лежишь и улыбаешься, а в голове ни одной мысли. Но самое ужасное, очень любят поговорить. Господи, какие же они зануды!» «Когда встретишь кого-нибудь, кто не покажется тебе занудой, сообщи. Я поставлю ему памятник». «И вообще мы в ссоре. Пшел вон, предатель!» «Ты явно на пути к душевной гармонии», — заметил он и получил еще один тычок. «Я так рад, что это нога, а не крюк». Айя резко поднялась, притянула Селиса к себе и что из силы заорала ему в ухо. «Я же сказала, что хотела убить не тебя!» Он оттолкнул ее, но даже не потому, что в ухе теперь пронзительно звенело. За все это время Айя ни разу не сказала того, чего Селис от нее ждал, что она вообще не хотела никого убивать. Омма трепетно относился к жизни других разумных существ. Селис даже подозревал, что не случайно они забывают все происходящее во время ускорения. Сам он был убежден, что намеренно причиняют другим вред либо военные, либо опасные сумасшедшие. Военных среди внепланетян вроде бы не встречалось. «А кого ты хотела убить?» Айя быстро взглянула на него из-под лобья. «Людей!» «Понятно», — кивнул Селес, встал и направился к двери. «Конечно! Сам-то ты никогда не ускорялся!» — бушевала она, пока он искал углубление для маленького плоского ключа, который ему выдали Шиари. «И никогда никого пальцем не тронул! Пацифаст хренов! Зануда!» Шиарийские центры душевной гармонии служили одним из самых распространенных мест действия в анекдотах, которые рассказывали друг другу представители других видов, за исключением левитирующих бицефалов, чья культура анекдотов не предусматривает. На самом же деле космические платформы, в недрах которых золотокожие специалисты усердно занимались тем, что считали своим долгом и предназначением, смотрелись величественно как изнутри, так и снаружи, и к иронии не располагали. Центры можно было найти во всех уголках обитаемой части Вселенной, и прекраснейшие неустанно строили новые. Суровые капитаны порой приходили в ярость, внезапно обнаружив на своем изученном вдоль и поперек маршруте неизвестно откуда взявшийся шиарийский дурдом. Потом они поддавались мягким уговорам опробовать ознакомительные процедуры и покидали центр в весьма благостном расположении духа. Прозрачный лифт доставил Селеса в большой зал, заставленный маленькими столиками и пальмообразными растениями, растущими прямо из пола. Пол тоже был прозрачным, и среди путаницы пронизывающих его корней мелькали головы тех, кто находился этажом ниже. За фальшивыми окнами шумели цифровые водопады. Многочисленные пациенты за столиками жевали, болтали и смеялись. Все они были людьми, как ни странно. Обычно в шиарийских центрах наблюдалось широчайшее видовое разнообразие. Селис прошел через зал, потом через коридор с бесчисленными дверьми в индивидуальные каюты и, наконец, очутился перед дверью с длиннейшей надписью на шиарийском. Он успел прочитать только «Ти и Ноана», после чего дверь беззвучно открылась, и к нему, блаженно улыбаясь, вышел сам адепт душевной гармонии. «Вы довольны?» «Да», — кивнул Селис. «А вы?» «В полной душевной гармонии. Вас устраивает размещение? Или желательно что-то поменять? Корабли тоже довольны?» «Да-да, все очень хорошо». «Тиинанашт Дархастира. Специалист, ответственный за 7-й сектор платформы. Уровень 32-й. Пол женский». «Селис». Он попытался вспомнить, сколько в принципе уровней есть у специалистов по душевной гармонии, но не смог. «Пол мужской». «Я вижу». Тиинанашт жестом пригласила Селиса следовать за ней. «Я очень давно занимаюсь людьми и научилась их различать. Если сравнение корректно, позвольте заметить, что вы очень на них похожи. Если нет, приношу извинения». Они прошли обратно по тому же коридору, но свернули не налево, к залу, а направо, в небольшую галерею, стены и потолок которой полностью покрывали пленочные экраны. Создавалась иллюзия, что они идут по стеклянному тоннелю посреди леса, населенного яркими птицами и другими крылатыми существами. «Вы попали в экспериментальный центр, предназначенный для представителей человечества. Большинство специалистов по душевной гармонии были вынуждены признать, что люди — один из самых проблематичных видов. Им крайне сложно достичь душевной гармонии, а зафиксировать их в этом состоянии задача, к сожалению, практически невыполнимая. Более того, душевная гармония ассоциируется у них с неким...» Тиинанашт на мгновение задумалась. «Блаженным бездействием. Созидательное равновесие представляется им чем-то малопонятным». «И вы здесь помогаете им достичь его?» Длинные плавные фразы и щебетания птиц нагоняли на Селеса дрему. «Пока мы только изучаем такую возможность. И хотя центр пока считается экспериментальным, отмечу, что мы продвинулись довольно далеко». «Да-да, вот насчет этих экспериментов», — оживился Селис. «На планете вы их тоже проводите? Ее, кстати, почему-то нет на наших картах». «Ее нет ни на каких картах. Планета закрытая, и она представляет собой часть центра». «А население проинформировано? Они не против?» «Это наши пациенты». Селис задумался. В шиарийской логике он был не силен, но подозревал, что своими пациентами прекраснейшие считают все живое во Вселенной. Они знают, что они пациенты. Конечно. Они сами к нам обратились и оплатили курс гармонизации. Фрагмент записи раскрывающего вербального сеанса специалиста по душевной гармонии 20 уровня Сикшиоона Камуитала с пациентом номер 2791. Видовая принадлежность пациента – Амтурас Кивира Виливаривексу Рутмо. Тип основной дисгармонии не установлен. Тип дисгармонии второго слоя – дисгармония неравного распределения зла. Под вопросом. Еще я люблю маленькие разноцветные шарики, ну, те, в которые играют детеныши. И на огонь смотреть, и когда волосы щекочут спину. И чтобы можно было делать, что хочется, без спросу. И бабочек. Позволю себе отметить, что это значительный список. Существо, которому нравится большое количество различных предметов и явлений, изначально предрасположено к душевному равновесию. Ну, а я о чем тебе говорю? Я и так в полнейшей душевной гармонии. У представителей вашего вида есть еще одно значительное преимущество. Постоянный контакт с симбиотическим партнером. Как ты его оцениваешь? Чего? Тебе нравится твой корабль? Ты пока о нем не упоминала. А тебе нравится твое кресло? Ты воспринимаешь своего симбиотического партнера утилитарно? Позволь выразить опасение, что это не способствует его душевной гармонии. Да нет, он, конечно, зануда и вечно меня поучает. И будь его воля, он бы вообще навсегда запер меня в саркофаге и никуда не выпускал. Но, по крайней мере, мне всегда есть с кем поболтать. Ладно, мне нравится мой корабль. Только ему не говори. Какие еще живые объекты вызывают у тебя положительные эмоции? Помимо некусающихся пушистых детенышей, бабочек и корабля. Вот ты мне однозначно не нравишься. Вообще, в целом, Шиари мне нравится, но вот ты — нет. Мне очень жаль, что ты вынуждена общаться с неприятным для тебя объектом. Могу порекомендовать другого специалиста. Нет! Вдруг он еще хуже окажется? Ты обиделся? У меня вообще плохой характер. Ты упомянула об этом уже 3 раза. Позволь заметить, что плохой характер не является твоим личным достижением. Ха! А чье же это тогда достижение? В данный момент я как раз пытаюсь установить причину твоей душевной дисгармонии. Да нет у меня никакой дисгармонии! Агрессию проявлять нежелательно. Это вам еще повезло, что у вас доопона полно. Мы также располагаем большим количеством успокоительных препаратов. Ты мне угрожаешь, да? Нет. Да. Нет. Да. Айя, на мой взгляд, этот разговор не способствует раскрытию твоей личности. Задолбал. Айя, я должен помочь тебе в достижении душевной гармонии. Сеанс еще не закончен. Прими мои извинения. Не следовало разбивать мой коммуникатор. Что вы все ко мне прилипли? Конечно, вас много, а я одна. Еще к койке меня привяжите. Ремни же есть? Вы такие добренькие, вежливенькие. А ремни есть. Вы меня и выводите из душевного равновесия. И ты, и корабль, и Селис, и все эти твари. Позволь узнать, кого ты называешь тварями? Людей. У вас тут полно людей. Так и ползают. Тебе не нравятся люди? Ненавижу. Позволь узнать, почему. Пошел ты! Проходивший мимо Шиари поздоровался с Тейнанашт. Он сопровождал пациента, обросшего и одетого в лохмотье. Человек дико озирался. Он бросился к Селису, видимо, приняв его за собрата, с воплем. «Сколько тебе заплатили? Мы знаем о заговоре пришельцев! Кальдерония будет свободной!» Шиари осторожно удержал пациента и повел его дальше, воркуя. «Все хорошо. Не надо бояться. Сейчас все станет понятным. Не надо бояться. Он только что прибыл с планеты», — пояснила Тейнанашт, когда Шиари и человек скрылись за поворотом. «Теперь необходимо его извлечь». Я все равно ничего не понимаю. Он тоже. Он еще неоднократно будет удивляться. Позвольте пояснить. Мы помогаем людям преодолеть один из самых тяжелых типов дисгармонии, свойственный в основном именно человечеству. Дисгармонию агрессии? Попытался угадать Селис. Агрессию мы относим к следствиям, а не к причинам. На Кальдеронии мы занимаемся преимущественно дисгармонией здравого смысла. Хотя, конечно, у большинства пациентов наблюдается целый комплекс дисгармоний. Селис так удивился, что не нашел слов для ответной реплики. Тина Нашт загадочно улыбалась. На протяжении почти всей своей истории человечество занималось упрощением себя. Возведение здравого смысла в культ стало для них, безусловно, одной из самых значительных ошибок. Они так старались объяснить с его помощью все, из чего состоит их существование, что в итоге низвели себя до уровня неразумных созданий. Предельное упрощение жизни, исключение из нее всего непонятного и нелогичного с точки зрения здравого смысла, неизбежно приводит людей к мысли, что цель жизни — это смерть. Согласитесь, очень логично, но никак не способствует душевной гармонии. Да. До недавнего времени мы не знали, как бороться с этим типом дисгармонии. Тина Нашт подошла к одной из дверей. Но сейчас в нашем распоряжении есть мирогенератор. С его помощью мы можем создавать для пациентов реальность, в которой здравый смысл отсутствует. Таким образом, мы воздействуем на один из основных узлов недовольства — подавленное желание чудесного и необъяснимого. Они зашли в большую ярко освещенную комнату. Фальшивых окон здесь не было. А из предметов интерьера имелись только выстроенные в длинный ряд столы, напоминавшие хирургические. На них неподвижно лежали люди, прикрытые белоснежными простынями. На голове каждого переливался огоньками шлем, сплетенный из тонких полосок металла. Вокруг одного из столов сгрудились шари. Селису были видны только пятки пациента, которым они занимались. Перед тем, как отправить человека на экспериментальную планету, мы изымаем воспоминания, оставляем только самое необходимое. Вместо них пациент получает ложную память и новое имя. Все в строгом соответствии с выбранным сектором планеты. Таким образом формируется условная личность. Тина Нашт направилась к окруженному персоналом столу. Идите сюда, вам будет интересно. На Кальдеронии они начинают свое существование заново. После успешного преодоления дисгармонии здравого смысла пациент начинает осознавать, что этот мир для него не родной. Мы проводим необходимые процедуры по извлечению истинной личности. И человек, лежащий на столе, открыл глаза, вскрикнул и дернулся. Потом его взгляд стал более осмысленным. Он внимательно изучил Шиари, заметил Селиса и попытался ему кивнуть, но шлем мешал. «Здравствуй, Амий Мурич!» Оммо был искренне рад неожиданной встрече. «Привет!» — человек почесал лоб. «Только я, кажется, совсем не Амий!»